всего отвращающего, напоминающего о несвободе, надлежит тщательно избегать в пользу разнообразных интересных предметов, а также деревьев и кустарников, цветущих растений, беседок. Не исключено, что они могут принести значительную пользу. Доктор Томас Стори Киркбрайт, 1854 год. Плевел. Лопается. Плевел прячется посмотреть. Спрятался и наблюдает. Квадратная комната Гексум на третьем этаже. Когда-то тут жила прислуга главного врача, всегда открыта. Входить не решается никто, кроме Плевела. Она спит на двух составленных вместе кроватях. Высокое окно в передней стене выходит почти на деревянные перила узкого балкона в кабинете доктора Стори. Плевел выскальзывает в незапертое окно, делает несколько шагов по перилам балкона, добирается до высокого дерева, его самые толстые ветки вздымаются выше четвертого этажа лечебницы. Схоронившись, он ползет по большой ветке к стволу, садится на плотное перекрестье сучьев и листьев, смотрит вниз, на подъездную дорожку. Полукруглая изгородь и клумбы, в середине фонтан, дальше большая лужайка, решетчатые деревянные беседки для пребывания на воздухе. Видно, ему лучше некуда, потому что его никто не видит здесь, среди веток. Захочет — спустится поближе. Он может свеситься с нижней ветки, прыгнуть в повозку или телегу, забраться на экипаж, который поджидает рядом. Но Плевел сидит тихо, слушает, как посетители разговаривают, перешептываются, плачут у большой двери. Или смотрит, как через круглый сад подъезжает крытая коляска, сверху нагруженная чемоданами. Реже черная кибитка шерифа, этакая коробчонка с круглым окошком. Какой шум и гам поднялся, когда привезли того буйного джентльмена, которого унимали. Мужчины на козлах, на запятках. Цепляются как могут. Лошадей подгоняют. Они летят, фыркают, вздымают пыль. Клубы пыли в воздухе. Дребезг и грохот. Кибитка шерифа, стены коробчонки, шатала от тычков и ударов, пока его не выволокли наружу, связанного с кляпом, бьющегося, извивающегося. И шериф крикнул Матроне Бауман: «Ночного стража зовите на подмогу! Пьяный сумасброд! Ограбил конюшню, одолел четверых моих помощников! В сторону, женщина!» «Да уж, великий человек!» — хрипло шепнула потом Гексум. «Умчался по важным делам. Пусть дураки сами разбираются. Маньяка хотели допросить. Веревки он сорвал, кляп выплюнул». Гексум знает, где хранятся люльки, цепи, доски и сети. Люльки убрали, потому что квакер так велел. Это он плохо знает Гексум. Плевел знает, где ее искать. Она не запрещает ему пойти вместе с санитарами к ее тайнику с люльками. Мужчины берут одну из них, точно таран, которым будут вышибать дверь. Идут по нижним коридорам вверх по лестнице. Там, в ротонде, джентльмен-маньяк, тот самый, про которого Гексум всегда его предупреждала, думает Плевел. Сквернословит, буйствует. Цилиндр отлетел в сторону. Полы фрака развиваются. Бешеный пес прыгает на ночного стража, когтит ему шею. И дама-пациентка, которую Плевел видел тогда, в алькове. Лицо у нее исступленное, обхватывает злодея руками за шею. Все мужчины наваливаются на буйно помешанного. Он падает, его запирают в люльке. Ночной страж отпихивает в сторону даму-пациентку и орет на девочку. Девочку, которая осталась, никуда не ушла. Все кончено, кроме криков и сквернословия. Гексум разворачивается, точно волна, уводящая за собой океанский прилив, и идет вслед за люлькой. Гексум любит, чтоб Плевел был рядом, когда нужно кого-то унять, но отправляет его внутрь по воскресеньям, когда наезжают городские. «Шляются тут», — говорит она. «Шныряют да шастают, Разбрасывают фантики и жирную бумагу, гадают, кто тут со всем умом тронулся, набирают на потом сплетен. Как будто в этой толпе может быть кто-то, кроме аристократов лечебницы. Зато городские приносят обед на всех, а главный этому только и рад, говорит Гексум. Так что нет ей нужды готовить, только яиц отварить на завтрак и суп на ужин состряпать. Так пусть их приходят и прогуливаются. Но ты не высовывайся, детка, среди этих городских. Своих безголовых хватает. Дурить они умеют не хуже нашинских. По воскресеньям, когда погода хорошая, Плевел смотрит со своего насеста высоко среди листьев. Прогулки по парку, пикники на большой лужайке. Весной, летом, пока погода не испортится. Городские мальчишки играют в батлдор через сетку, которую вбивают в траву. Городские дамы привозят лимонад и продают пироги. Он высоко, выше всех на большом дереве, и ему совсем не страшно. Наблюдает за джентльменами и за дамами. Их выпустили из палат поучаствовать в играх и прогулках. Видит длинные, летучие, мыльные пузыри у них в головах. Глаза в глазницах, как его глаз. Они отличаются от городских. Отличаются, как птицы в небе от жуков, лежащих на спине. Мысли их машут крыльями повсюду. Они прогуливаются с сиделками и санитарами. Пациенты-джентльмены кивают дамам-пациенткам. Джентльмены беседуют с городскими мужчинами, присаживаются в беседках, куда дам-пациенток по воскресеньям не пускают, чтобы какой из городских не решил поразвлечься. Или пациент-джентльмен не прошептал «Ла-ди-да». Гексум говорит, «Ла-ди-да» — это рык, который мужчины промурлыкивают, прежде чем схватить. Дамы-пациентки не стоят на месте, только кивают из-под парасолей. Сиделки им щебечут, какая погода прекрасная, как в саду красиво. Доктор Стори бродит по дорожкам в своем черном врачебном костюме, подлизывается, фыркает Гексум, а из товарищей Плевела снаружи никого. Гексум на кухне отдает распоряжение, месит и катает шары из теста шириной с ее грудь. В коровнике или на конюшне Зев елозит синевато-розовым ртом по губной гармошке, спрятавшейся в ладонях. Потом в своей темной коморке, в углу завешенного тенями сарая, Дип ухухукает над шашками при свете керосиновой лампы. О, шея весь кипит черными шершнями, завязшими в жидкой грязи. Спит у себя в комнате, прежде чем заступить в ночной дозор. Прячется от Матроны Бауман, от ее всеведущего сердца. Прячется от доктора Стори, его зоркого и уклончивого взгляда. Пойти за могильщиком, как всегда. Путь дальний, за поля и лужайки. Вы в их гробах, верещание ветра, выкинутая на поверхность земля, взбаламученная страна, нападай и завоевывай. Кладбище. Плашки аккуратными рядами. Длинное поле на склоне над яблоневым садом, где колышется трава, в поющих стеблях кишат кузнечики и стрекозы. По вечерам лошади из экипажной упряжки закатывают глаза, пока им надевают упряжь и шоры, мусолят губами железные мундштуки. Коровы — горластый хор. Поварихи, которым Гексум отдает приказания, широкие плечи и тяжелые ноги. Они гонят его за дверь, говорят, он дьявольское отродье, с этим своим бельмом на глазу, с затянутым неподвижным зрачком. Только попробуй нас глазить, диваленок. Кто ж знает, чего ты там видишь? Пошел прочь. Знают, что он не нажалуется. Думают, чего Гексум не видит, того Гексум не знает. А вот Плевел их всех видит со своего дерева, даже спрятанных, кто никогда не выходит к гостям из города. Насытившись воскресными зрелищами, он сползает с широкой ветки на деревянные перила, доходит, ставя одну ступню за другой, до окна Гексум, оно рядом, цепляется за широкую раму, проскальзывает внутрь. Раму она держит приоткрытой, чтобы ему пролезть всегда, кроме как в ненастье. Свежий воздух укрепляет, мой плевел. Ты это запомни. Зимний воздух убивает болезни и снимает жар, ежели тебя лихорадит. Он проводит пальцами по ее столу, высотою ему по грудь. Перебирает катушки с нитками, ленточки, бумаги, перья в стаканчиках, открытые конторские книги, одна поверх другой. У нее есть красивый подсвечник, неизвестно откуда, и высокая, тонкая свеча. Такой хоть тайной королеве на стол за ужином ставь, верно, детка? Шкатулочки с побрякушками у нее в запертом ящике. Их она ему показывает, если ночью прийти. Они зажигают запретную свечу, играются с перстеньками и сережками. Лупа лежит у нее тут же, на страницах счетных книг. Толстое круглое стекло, ручка ухватистая, как у ножа. Она ему говорила: «Стекло такое хитрое, солнце может сквозь него бумагу прожечь, если вот так подержать над одной из старых и иссохших книг доктора Стори». Эки он человек-то, а, мой плевел. Ни минуты роздыха себе не дает с этими его квакерскими финтифлюшками. Поменьше дрожжей и хлеба, вот как. Побольше овощей? А что, моего салата, петрушки и горчичной зелени мало? Мелких помидоров им подавай. А воды на них изведешь сколько? Зев с Дибом сажают их вдоль стен во дворах для прогулок, чтобы дамы, каким дальше гулять не разрешается, их поливали и собирали. Так их всему обучи, а они еще ручки пачкать не желают. Лейки, говорят, нам нужны. И бросает клич в городе. И уж эти его старые книги. Она показывает ему длинную латунную спичечницу, наполненную деревянными палочками. У каждой на кончике сера, детка, дьявольское пламя. А он своими газовыми фонарями хвастается, кому ни попадя. Вот только мне всяко милее моя керосиновая лампа да мой подсвечник. А эти пусть крутятся, вертятся. На самом деле крутится сама Гексум, топает, вращает плевела по кругу. Плевел берет латунную спичечницу с крышкой, встряхивает палочки внутри, после чего хватает лупу. Раскладывает и складывает, гадает, как это солнце может зажечь огонь. Ищет хоть какую книгу, находит только смятую бумагу в мусорном ведре. Откладывает круглую лупу, запихивает бумагу в карман, где с утра еще крошки. Выскальзывает в коридор, спускается по задней лестнице в кухню. Слышит, как она зовет его. Воскресенье закончилось. Городским пора уезжать. Женщины мешают, суп в кастрюлях, гонят его за дверь. У Гексум приготовлена большая миска с мыльной водой и петельки на палочках для детишек, которых она зовет своими пятью птенчиками. Скоро они уже выдувают мыльные пузыри, большие, переливчатые и разноцветные. Девчонки бегают и ловят. Мальчишки прыгают внутрь ради влажного взрыва, когда пузырь лопается.